неизбежное. Тихо вывела из комнат, затворила дверь. Тихо, сладко. Он не вспомнит, не запомнит, что теперь. Вьюга память похоронит, навсегда затворит дверь. Сладко в очи поглядела, взором, как стрела. Слушай, ветер звезды гонит, слушай, пасмурные кони топчут звездные пределы и кусают удила. И под маской так спокойно расцвели глаза. Неизбежно и спокойно взор упал в ее глаза.